Глава 5. Сложно иметь дело с моряками, особенно если это еще и капитан корабля. Им и море по колено, и жизни недорога, когда дело касается чести. Сперва неожиданный удар стилета мне в глаз. Впрочем, это громко сказано. Я без проблем перехватил лезвие двумя пальцами и обезоружил мужика. Вторая попытка лишить меня жизни у него тоже провалилась, но лезвие в подошве сапога стало для меня сюрпризом. После этого я его просто придушил щупальцем, не желая портить себе прогулку по руинам набережной. Довольно приятно вот так вот просто пройтись одному и никуда не спешить. Расслабляет, правда, совсем немного. Жаль, вид постапокалипсиса портил всю картину. Город-то был красивый. «Эй, погоди меня!» Раздался со спины голос одного из центровых. Именно того, который потопил третий корабль. Я остановился и развернулся. Жаль, надеялся в гордом одиночестве погулять, а тут этот тип решил догнать. Нет, мне, конечно, любопытно, что представляет из себя человек, способный использовать черное пламя, но не до такой степени, чтобы искать с ним личные встречи. Видимо, мое проклятие влипать в неприятности касается и таких вот мелких, раздражающих встреч. «Привет, Найкрос!» — представился он, протянув мне ладонь для рукопожатия. «Меня зовут Роуф Блэк, будем знакомы». Его энергичность еще больше начала меня раздражать, а ведь я его в первый раз вижу. Кто-то из новеньких? В любом случае, 50 уровень — не слабая заявка. Относиться к нему несерьезно будет ошибкой. «Ага», — кивнул я в ответ и просто развернулся, чтобы идти дальше. Ответный жест рукопожатия я так и не сделал. Настроение знакомиться отсутствовало. «Не будь таким серьезным. Я же знаю, что ты не такой!» Руф Блэк поравнялся со мной, ничуть не смутившись. «Я наслышан о тебе и твоих соратниках», — заявил он с воодушевлением. «Надеюсь, там хоть что-то хорошее было? Если только хорошее, то тебя жестоко обманули». «Да нет, ты с командой довольно много чего натворил нехорошего. Сразу после появления в городе стали устраивать хаос. Впрочем, твоя девушка пошла куда дальше». «После того, как ты пропал, разошлась не на шутку». Он обвел руками руины вокруг. «Это да, сам не могу поверить. Может, хоть ты знаешь, почему никто не хочет мне говорить про нее? «Ах, это...» Парень замялся. «Дед тот, что телепат, прошелся по всем, заложив закладку в голову. Если кто-то расскажет о случившемся тебе, то тут же станет овощем», — пояснил он, чем еще больше смутил меня. «По его словам, вы должны сами разобраться между собой». «С чего такая честь? Мы же ему никто». «Странное вмешательство. Плюс он подвергает жизни своих людей опасности. Это нерационально. Да и что может случиться, если я от других узнаю о произошедшем?» «Ну, с дедом спорить бесполезно. Ты либо подчиняешься ему, либо уходишь. Так сказать, добровольное подчинение с правом одного отказа». Парень усмехнулся сказанным словам. «Телепаты крайне сложные типы, а такой сильный, как он, еще и опасны. Нам пока везет, что старик патологически справедлив, иначе пришлось бы туго. К сожалению, я тоже не могу рассказать тебе деталей», — развел он руками. «Ты бесполезен», — припечатал я. «Зато я смог потопить один корабль, а ты ни одного». «Разве?» Я даже остановился, чтобы посмотреть на дело рук своих. «Гляди, ничего же крупного не плавает». Набережная действительно была пуста, только плавающие обломки и люди указывали на место, где до моего вмешательства стояли суда. «Ладно», — протянул он, принимая поражение. «А этого ты зачем взял? Как информатора?» «Ну да, почему нет? Вдруг он будет полезен?» «Думаю, что нет», — ответил он с сомнением. «Сам посуди, какой толк от человека, которого на убой послали?» «Ну вот это мы и проверим. Крупица информации всяко лучше, чем ее отсутствие. Даже если капитану ничего не известно, то он мог слышать разговоры, слухи и подобные вещи. А уж Смайл с дедом найдут, что полезного выловить в этой информации». Купол все еще был снят и не спешил восстанавливаться, поэтому мы без проблем подошли к стенам. Руф Блэк, как и я, не стал искать вход. Мы просто прыгнули вверх, с легкостью перемахнув стену. Для нас это не более чем дорогой забор. Я про себя еще отметил, где же шлялся этот тип, когда из-за моего прихода у местных начались проблемы. Впрочем, то не важно. Он сильный и лояльный, а значит, применение ему нашли. «Сразу к начальству?» — спросил он. «Да, тебе туда же?» «Нет, я свою задачу выполнил. Пойду заниматься прерванным делом. Если интересно, приходи в кузницу, я там работаю». Он указал куда-то в сторону. Проследив за направлением его руки, не увидел ничего, кроме зданий. Впрочем, не критично. Понадобится, спрошу дорогу у местных. «Да, бро, мне туда сходить не помешает. Разберусь с делами, загляну». Махнув рукой, парень отправился по своим делам, я же по своим. Повернув не туда, мне сразу же пришло несколько образов от Смайла, как пройти в нужное место, поэтому я скорректировал путь. Еще отметил, что радиус его щупа вырос больше, чем в 2 раза. Теперь он способен читать мысли на расстоянии более 20 метров. А это не маленькое расстояние. Интересно, какой радиус действия телепатии у деда? «Стой! К кому? И кто это?» Меня остановили у двери в здании, где находился глава крепости. Висящий в воздухе пленный их совершенно не смутил. Хотя заинтересованных и взглядов я успел нахватать по пути сюда немало. «Стою! К деду, пленник!» Также коротко ответил ему я. Странно, что сам телепат им не дал добро пропустить меня. Впрочем, дед все же не подголянец. Возможно, у него нет и нескольких потоков сознания. Сам же Смайл точно меня заметил, но мог этот факт проигнорировать, занимаясь более интересным для себя делом. Например, общением с главой крепости. «Тебя ждут?» Страж все так же недоброжелательно глядел на меня. Уровень неплохой. Возможно, он один из тех, кто был при псионике, когда та на меня наехала. Только к лицам я тогда не особенно присматривался. «Да, должны». «Что значит «должны»? Ты не уверен?» Он охватился за мои сомнения и решил на них сыграть, чтобы не пропустить внутрь. Этот страж определенно меня знает и ищет возможности помешать встрече с дедом. Впрочем, спорить и что-то доказывать у меня не было никакого желания. Детали странного отношения к Халите уже осточертели. Я себе напридумывал кучу вариантов, и один был хуже другого. Более того, я уже не уверен, хочу ли знать истинную причину такого молчания. «Знаешь, наверное, все-таки не ждут, иначе бы дали тебе знать». Решил я не лезть в дела столь занятых особ, как дед Исмайл. «Вот это капитан, одного из напавших на крепость судов. Допроси его, а я пойду». Пленник упал на мостовую, так и не придя в сознание. «Ты охренел? С чего это должен делать?» Стражу мой подарок явно пришелся не по душе. Его коллега, видимо, подчиненный, тоже оценил дар, поморщившись. За все время он не произнес ни слова, но часто бросал взгляды на старшего, определенно ожидая его реакции. «Ну или просто убей его, мне все равно, свою задачу я выполнил». С этими словами повернулся и пошел дальше по мостовой. Мне там еще что-то в спину кричали, но я не слушал, задумавшись о предстоящих делах. Раз Смайл осторожничает, не спешит переходить к деликатной теме, значит, у него есть какой-то план. И в этом плане я буду как марионетка, что угодила в течение реки. То есть и безвольно плывущая туда, куда свернет поток. Мне такое положение дел совершенно не нравилось. Но поделать я ничего не мог. Вообще, какое-то странное ощущение стало меня преследовать. Будто я потерял нечто важное. Или впереди ждут проблемы. На чуйку это не тянет, скорее на тот случай, когда сам себя накручиваешь. Причина непонятна, а вот предстоящий приход белого северного зверька осязаемо. Отбросив ненужные мысли, вернулся в выделенную Смайлом квартиру. Там никого не было, а мои вещи все так же лежали, где я их видел в последний раз. Чем разбавить свой досуг, можно не думать. Итак, ясно, что лучшее средство от пустых переживаний – труд, поэтому следующим пунктом станет посещение кузницы. Тем более, что меня туда приглашали. Прежде чем идти, стоило перекусить. И не просто перехватить в холодильнике съестное, а нормально приготовить еду. В моем случае подогреть. Это, конечно, совсем не то, но всяко лучше, чем шакалить, просто чтобы что-то бросить в топку. В крепости, наверное, были все блага цивилизации. Такие, как горячая вода, электричество, канализация. Если ко всему этому прибавить артефакты, что притащили из подземелья, то список благ становится намного шире и захватывает системные требования. Центровые довольно неплохо устроились, как я погляжу. Правда, и ограничены они сильно. Поселение Герца было куда внушительнее, да и уклад жизни более масштабнее. Тут же военная база с обслуживающим персоналом, не более. Впрочем, гражданские в этой крепости вполне способны себя защитить. Хотя до моего уровня силы даже не все топы дотягивают. Насытившись и посетовав на то, что не сделал этого раньше, вернулся к своей броне и стал напяливать ее на себя. Не сказал бы, что это было легко. В подземелье мне этот процесс принёс меньше хлопот, чем сейчас. Возможно, причина в темпе времени? Там-то я за ним не следил, а тут будто нет-нет, доторопил себя. Мечи на спину, и можно отправляться в путь. После того, как покрыл себя железом, стало немного спокойнее. Всё же к параметрам они добавляли очень много. Пусть и блокировали возможность пользоваться щупальцами. Ничего, наберу ещё несколько уровней, и им ничего не будет мешать. Впрочем, это возможно сделать и раньше, если сниму кирасу, что прикрывает спину. Сами щупальца у меня выходят там, такая вот особенность способности. Делать я этого не хочу, из-за того, что тогда мечи придётся держать в руках. Они тоже высокого уровня и будут рассеивать щупальца. Не знаю, как на них повлияет тот, что я сегодня добыл, но кристальный так уж точно им помешает. Словом, над этим стоит ещё подумать. Покинул квартиру и вышел из здания. На этот раз никто не попытался меня сбить с ног. Жизнь будто вернулась в обычное русло. Каждый занимался своими делами и не обращал на меня внимания. Собственно, чего они там не видели? Тут каждый третий в полных средневековых доспехах ходит. Так что удивить своими железками мне их не удастся. Что любопытно, тут совсем отсутствовали магазины или нечто подобное. Казалось бы, почему их не сделать? Это и мотивация для местных, и возможность повысить свой уровень жизни. Капитализм с присущими ему преимуществами. Вот только я не видел, чтобы народ особенно бедствовал. Если в поселении Герца я мог увидеть различия между слоями населения, то тут всё равно. Ну, разве что есть отделение на военных и гражданских, то есть и бедных, и голодных тут нет. Коммунизма? Возможно, и так. Вообще, само наличие подземелья как источника редких ресурсов делает центровых самыми богатыми в округе. За мусорные артефакты, добытые там, они способны получить много чего на обмен. Насколько я знаю, этажи обновляются полностью, вместе с постройками и стенами. Значит, это неиссякаемый источник ресурсов. Дерево, что прочнее стали, да ещё и со свойствами жароустойчивости, стоит дорого. Такая древесина, конечно, и в реальном мире есть, но она растёт долго. А подземелье обновляется полностью, за пару месяцев. Это очень короткий срок, особенно если сравнивать его с другими источниками ресурсов. Похоже, дед серьёзно рассчитывает тут закрепиться и строить новое общество. Интересно, когда я зачищу подземелье полностью, оно исчезнет? Если да, то, порушив его планы, я рискую получить очередного врага. Впрочем, сейчас я в кузницу иду, чтобы сделать средство противодействия телепатии. Хорошее средство. «Найгресс!» Раздался крик откуда-то с крыши. Я, не думая, ушёл в пространственный шаг, поскольку интонация этого голоса не сулила ничего хорошего. «Выходи, паскуда! Чего спрятался?» «Тише, я её боюсь», — прошептал я ошарашенному мужику, что сидел в кресле перед тарелкой жаркого. «Неудивительно, не каждый день прямо перед тобой из воздуха появляется здоровый мужик в полной броне и высоким уровнем. Я выше него больше, чем в два раза по силе, так что он мне ничего противопоставить не мог. Да и безоружный совсем, в отличие от меня». «А ну, выходи, козёл, поговорить нужно!» Тем временем орала на улице внучка деда. Не знаю, что ей от меня нужно, но на первый взгляд она была в полном порядке. А ведь старик обещал, что дерзкая девчонка будет долго лечиться от ран. В назидание, так сказать. Обманул, значит. Не выдержало сердце старика страданий родственницы девчушки. «А я тебя знаю, ты Найкрас», произнёс очевидный мужик. «Ага, воплоти, по имени над башкой узнал». Усмехнулся я нелепости его слов. «Точно, извини, затупил». Понял он свою ошибку. «А чего ты прячешься-то? Вышел бы и снова сломал ей руки. Ты же сильнее. Признаюсь, многие были рады твоему подвигу». «Да она не за моей шкурой пришла. Поговорить хочет. Это же очевидно». Её намерение было ясно как день. Если она и желает моей смерти, то только в мечтах. Банально за подрыв её авторитета и пережитый позор. Дед наверняка разъяснил про все ошибки, совершённые с её лёгкой руки. Только извинения от неё ждать и глупо. Ей гордость не позволит ещё больше унижаться. Значит, хочет кольнуть словами. Девушки это умеют лучше мужчин. «Мне просто говорить с ней неохота. Хотя, возможно, и стоит», — произнёс я, поворачиваясь к хозяину квартиры. «Извини, что потревожил». «Да, ничего», — он пожал плечами. «Удачи тебе там». Я кивнул и переместился на улицу. Там ушёл в рывок и ещё одно перемещение, оказавшись прямо за спиной псионика. «Ну, что тебе от меня нужно на этот раз? Говори быстрее, я занят». «Сразу бы так». Девушка развернулась ко мне, без какого-либо опасения. А тут дал дёру, словно дворовый пёс, даже со спины зашёл, как трус. Да, как и ожидалось, она не могла не отметить детали встречи. «Я жду». Сам удивился своему терпению. Мне хотелось дать со всей возможной силой в это лицо, что сейчас распирается от собственного превосходства. И неважно, что со мной сделает её дед. «Какой нетерпеливый! Смотри, как бы эта новость тебя не шокировала. Знаешь, я даже не ожидала, что именно мне выпадет шанс тебе просветить. Повезло так повезло». Самодовольная улыбка и грёбаная интрига по очевидной причине ещё больше раздражали. Да, она внучка деда, а он, зная её характер, не стал делать в её голове закладку. Сейчас передо мной стоит единственный человек, который знает и, главное, может рассказать про Халиту. И эта сука довольна такими обстоятельствами. «Хватит тратить моё время. Говори, что хотела, или проваливай». Моему терпению подходит конец. Каждая секунда в её компании всё равно, что ножом по стеклу. «Хорошо, не буду утаивать, раз ты так настаиваешь. Поздравляю, твоя благоверная тебя изменила». С победным оскалом воскликнула она. Я на это только поднял бровь, хотя внутри всё сжалось от ужаса. «Понятно, я зря только потратил на тебя время». Сделать вид, что её слова меня никак не задели, и сохранить равнодушное лицо было очень сложно, но я справился. Вместо выяснения правды решил просто пойти дальше по своим делам. «Шлем ты не носишь из-за рогов, да?» Снова решила она поддеть меня, когда я проходил мимо. Уверен, отпускать меня просто так эта тварь не станет. Нужно избавиться от неё поскорей, иначе не отстанет. Именно так. Я остановился и повернул голову в её сторону. «Ты мне ничего нового не сказала. Думал, хоть и тут будешь полезна. Но нет, как была балластом, так им и осталась». «Ты охерел?» Подъём температуры доспехов я заметил мгновенно. Похоже, меня собрались запечь в собственной броне. Грамотный ход, только глупый. Рэперная точка для пространственного шага располагалась позади девушки. Она, правда, отошла от неё на пару шагов, но рывком я быстро сократил дистанцию. А синхронный взмах двумя мечами отсёк кровожадному псионику обе кисти. Жалеть её я был не намерен. Только убивать внучку командира крепости мне нельзя, не простит. Остаются только вот такие методы. Чтобы девушка не закричала от боли, своевременно вырубил её ударом по затылку. Пришлось сильно себя сдерживать, чтобы не убить. Заодно отобрал у неё кристальный кинжал, которым она когда-то хотела меня пырнуть. После посещения этажа Ликайдов этот материал мне стал довольно интересен. «Ты...» — указал я пальцем на бойца, которому не посчастливилось находиться поблизости. «В госпиталь её оттащи». Парень подорвался и подбежал к нам, разве что не стал взваливать девушку на плечо, как я думал, он поступит. Вместо этого боец стал ощупывать её, начиная с талии и уходя вниз. Я не мешал, даже слова не сказал, хотя кровь из обрубленных рук у неё хлестала, как из крана. «Нашёл!» — воскликнул парень, выудив откуда-то несколько небольших пузырьков с прозрачной жидкостью. Отвинтив крышки, он одним за другим залил содержимое находок в рот псионика и только после этого взвалил девушку к себе на плечо. Кивнув и мне, парень побежал со своей ношей к госпиталю. Я так понял, псионика только что напоили святой водой. Я слышал, что в крепости есть святой, только не видел его ещё. Интересно, мне её дадут, если попрошу? Идя дальше, думал о Халите. В измену верилось с трудом, только та тварь не врала. И смысла обманывать меня нет. Горькая правда куда лучше лжи. Тем более пазл складывается, и многие догадки имеют подтверждение. Тем не менее, знать, что меня предали, больно. Чтобы хоть как-то отвлечься, ускорил шаг. Нужно занять себя делом, пока не совершила необдуманный поступок. Лучшая альтернатива бою в этой крепости может быть только кузница, а узнать, где она находится, оказалось проще, чем думал. Я банально отыскал её по характерному звуку, тем более дверь в помещении была открыта, а пар из трубы на крыше выходил настолько густой, что казалось, тут жгут дрова. Внутри я увидел совсем не то, что представлял. Думал, тут классические наковальни, горны, меха и подобные присущие кузнице элементы. Однако вместо них единственное, что сразу узнал, это были автоматические молоты. И то потому, что они работали. С остальным пришлось разбираться.